83. Так высший разум творит на земле силу иерархии. Творчество наше требует утверждения иерархии во всей широте, во всем понимании, во всей красоте. Явление понимания иерархии открывает все возможности. Правильно видеть законы иерархии – как вершину космического творчества. С нее льется свет, к ней мысли устремляются. Так нужно направлять лучшие устремления к вершине иерархии. Только когда высшее утверждение входит сознательно в жизнь, можно дать высшее. Явление огненное приближается. Можем ли предстать пред бездной? Чем можем свидетельствовать? Пока не дойдем до бездны, пока не дотронемся до края пропасти, можем ли утверждать, что страха нет в нас? Но мы пройдем все миры и выслушаем все злословия и назовем именем помазания. Ведь не простое строение, но храм слагаем и знаем об этом из завета, из закона, из песни Господней. Только в чаянии храма мы пройдем все врата, и звери поклонятся, и волхвы направят путь свой, и звезда неугасимо поведет к созиданию, возводящему на гору. Вместо малых советов мы вспомним заветы и вступим в последнюю битву, зная непобедимость света. О свете хочу напомнить вам, ибо тьма велика, но для нас даже тьма будет покровом, сохраняющим свет от вихря. Не бойтесь вихря, не ужасайтесь, ибо ночь уже засветлела, и заря горит. Разве может быть строение без битвы и нападения? Тогда будет жир благополучия и слепота лености. Но вы знаете труд, и поистине все время ваше направлено к просветлению и возношению духа. И шлю вам мое благословение, ибо пройдете, улыбаясь, и запишите на скрижали все трудности, как знаки победы. Пусть запишет М историю трудностей, ибо эта победа поведет к тысяче иных побед света. Будьте светлы!